Глава 16. Анита Вешнева. Лежу в своей комнате. Я устала после торжества, а еще мне очень обидно от того, что произошло. Вернее, не произошло на празднике. Если бы не дикая усталость, я бы собрала вещи уже сегодня и ушла бы на свою квартиру. Ничего. Завтра уйду. Делать мне в этом доме абсолютно нечего. Стук в дверь. Интересно, кого принесло? Войдите. Разрешаю я. Слышатся тяжелые шаги. Значит, Захар. Не поднимаю головы. Но Захар подходит ближе и останавливается в поле моего зрения. С вами все в порядке? Анита Алексеевна. Интересуется босс. «Вашими молитвами, спасибо». Грублю я. Брови Захара поднимаются на лоб, но он решает проигнорировать. «Вы весь вечер не спускаетесь?» «Я начинаю переживать». «Не стоит», — заверяю я холодно. «Я просто устала и хочу спать». «Я вас понимаю», — отвечает Захар. Он достает из кармана то самое кольцо и кладет на тумбочку около моей кровати. «Мне кажется, что вы обижены», – комментирует он свои действия. «И хотя я не имею к этому глупому происшествию никакого отношения, но я готов просить у вас прощения. Простите за то, что так вышло. Я, правда, не догадывался о глупых планах моей матери». Я киваю. «Так вы прощаете?» «Вы прощены», – ледяным тоном отвечаю я, прикрывая глаза. Захар глубоко и раздраженно вздыхает. «Анита, пожалуйста, давайте раз и навсегда проясним наши отношения». «Наши отношения, Захар Андреевич, мне кристально ясны». С холодом в душе отвечаю я. «Я не намерен жениться на вас, и вы не должны ждать от меня того, что я делать не собираюсь. Что касается моей матери, то я поговорю с ней, чтобы она не вытворяла подобных самовольностей». «Захар Андреевич...» Прикрываю я глаза. «Я очень устала. Прошу вас оставить меня отдыхать. Хоть глаза мои и прикрыты, но я чувствую, как босс сверлит меня взглядом». «Хорошо», — примирительно говорит он. «И я очень рад тому, что у нас будет сын». Анита Вешнева. «Анита, ты уверена, что поступаешь правильно?» Угрюмо спрашивает Марина, оглядывая коробки с моими собранными вещами. «Босс на работе, а я с утра пораньше, как только он вышел за порог, принялась складывать свои вещи. Делать мне здесь больше нечего», — отвечаю я. «Ваш сын дал мне ясно понять это. Но вы же собирались воспитывать малыша вместе». «У меня еще есть несколько месяцев до родов и есть свой дом. Зря я согласилась сюда переехать». «Мой сын в каких-то вопросах очень умный», — вздыхает Марина. «А в каких-то идиот полнейший». «Ну что поделать?» — развожу я руками. «Он меня не пристегнул наручниками к батареям, а значит, я вольна распоряжаться своей жизнью как хочу». Марина качает головой. «Оба вспыльчивые, оба виноваты. Никто из вас друг другу уступать не хочет. Так семьи не построите». «Марина, да он не собирается на мне жениться, успокойтесь уже». «Прошу я. Тебе надо было вчера при всех громче крикнуть про кольцо. И Захар уже не отвертелся бы. Что же ты сама не догадалась?» «А зачем мне это надо?» Удивляюсь я. «Чтобы Захар от меня всю жизнь морду лица воротил?» «Нет, спасибо. Не хочет меня? Не надо. Я себя не на помойке нашла, знаете ли». Марина тяжело вздыхает, глядя на то, как водители горничные уже начали перетаскивать коробки и чемоданы в машину. «Береги моего внука», – просит она. «Если тебе нужна будет какая-то помощь, любая, то звони, не стесняйся». «Я всегда помогу». «Спасибо, Марина». Обнимаю я на прощание несостоявшуюся свекровь. «Решила уже? Как назовешь малыша?» «Андреем назову», — улыбаюсь я. «Всегда нравилось это имя». «Андрюша — хорошее имя», — одобряет Марина. «Так моего покойного мужа звали и отца Захара». «Точно», — восклицаю я. «Он же Захар Андреевич. Надеюсь, тогда он не будет против назвать так сына». «Да ну его!» — с досадой машет рукой Марина.